Как одеваться? Процесс одевания — дело весьма сложное. И нет ничего хуже, чем пытаться провести его утром первым делом, когда вы только что встали. Чем ярче и пестрее одежда, которую вы носите, тем раньше вам приходится просыпаться. Большинство сов носят черное, потому что до полудня они просто-напросто не в состоянии принимать какие-либо решения относительно сочетания цветов. В то же время люди, которые любят фантастически яркие цвета, встают слишком рано. Поэтому им приходится одеваться в темноте, и единственное, что они могут разглядеть в такой обстановке, это топы насыщенного желто-зеленого цвета. По утрам следует избегать одежды с яркими узорами, потому что подбор подходящих аксессуаров займет целую вечность. Если гардероб женщины напоминает салон штор, можно смело утверждать, что на работу она приходит отнюдь не ранним утром. Еще нужно принять во внимание погодные условия и соотнести их с работой кондиционера в офисе. Нет смысла надевать шерстяные леггинсы, если температура воздуха в вашем кабинете примерно такая же, как в Коста-Рике. Мало того, что одеваться и без того нелегко, так еще сначала приходится снимать пижаму, после чего появляется ощущение, будто тебя не только дурманит сон, но и сковывает холод. При этом возникает огромный соблазн нацепить лежащую рядом вельветовую юбку. Именно поэтому ни в коем случае перед сном нельзя разбрасывать повсюду вельветовые юбки. После того, как вы разоблачились настолько, насколько нужно, следует подумать о нижнем белье. Для многих мужчин этот вопрос решается в пользу трусов, которые они сняли прошлым вечером, потому что до тех пор, пока трусы по своему личному усмотрению не поползут в корзину с грязным бельем, их можно спокойно носить и носить дальше. Представители молодого поколения часто одеваются для того, чтобы их потом раздели, поэтому у них пользуются особой популярностью всевозможные предметы нижнего белья, которые опасны для здоровья и совершенно непрактичны. Пожилые люди тоже одеваются для того, чтобы потом их раздели. Только делать это будет врач. И значит, они могут расслабиться и надеть большие удобные трусы-шорты. Следующая проблема, которую нужно решить, это заправлять ли майку в трусы. Все намного упрощается, если вы принадлежите к нелепому типу мачо, который не носит маек или, боже упаси, трусов. Можно, конечно, оставить майку болтаться над трусами, но тогда появляется ВЛМ или видимая линия майки, которая вызывает у мужчин смертельный ужас. Многие женщины начинают утро с того, что распахивают дверцы платяного шкафа, смотрят на стопки аккуратно сложенных вещей и впадают в панику из-за того, что им нечего надеть. Это происходит потому, что женщины подбирают одежду под настроение, а какое у них настроение, они не знают до тех пор, пока не оденутся, а потом уже слишком поздно. Мужчины подбирают все прочие вещи под костюм. В качестве запасного варианта у каждого есть комплект одежды, в которой он чувствует себя в высшей степени комфортно. Но прежде чем бросаться на поиски этой одежды, следует вспомнить о том, что естественная среда ее обитания — стиральная машина или тазик для стирки.